Когда аура хлынула, губернаторши двинулся и, превратившись в радужную вспышку, рванул вперед. На его левой руке чрезвычайно яркое свечение вырвалось вперед. В нем была исключительно мощная юань-сила, великая нефритовая ладонь. Глубокий крик разнесся эхом. Сразу же толпа увидела отпечаток нефритовой ладони размером с метр, вырывающийся со стороны губернатора Ши. Из-за этой агрессивной атаки, взрывные звуки стали возникать в воздухе. Увидев эту мощную атаку, многие поменялись в лице. Губернатор Ши не проявлял милости этой атакой, так как этого удара было достаточно, чтобы уничтожить практика совершенной стадии Юань Дэн. Практик стадии создания действительно экстраординарный. Однако этот грозный удар, который заставил людей поменяться в лице, не заставил Линь Дуна отступить. Вместо этого, возбужденное свечение возникло в его глазах, и золотое свечение появилось на его ладони. Затем, под удивлением толпы, оно превратилось в золотую платформу, размером в несколько метров. Бум! Золотая платформа материализовалась и бросилась вперед, сильно сталкиваясь с нефритовой ладонью. Мгновенно, возникла чрезвычайно мощная ударная волна, БЗЗ. Когда золотая платформа и нефритовая ладонь столкнулись, сильно хлынула юань-сила. Линь Дун внезапно двинулся вперед. Он взмахнул своей алебардой, разрывая волну юань-силы. С мерцающим сиянием, алебарда яростно ударила в сторону губернатора Ши. Дин, дин. Когда клинок и алебарда столкнулись, чрезвычайно яркая искра рванула, и еще одна ударная волна юань-силы появилась. Даже прохожие вдалеке почувствовали, что и волосы встали дыбом. Двое чрезвычайно быстро пересекались ударами. За короткий период времени, они обменялись более десятком ударов. В этом интенсивном бою, юань-сила в теле Линь Дуна полностью использовалась. Затем, яркая золотая юань-сила обернула его тело. Слабо можно было услышать глубокий звук грома. Это была громовая юань Великого Солнца. Надо сказать, что громовая юань Великого Солнца, которая была усовершенствована громовым телом Великого Солнца, была в несколько раз сильнее обычной юань-силы. В прошлом, если бы Линь Дун хотел бороться против практика стадии создания, после нескольких поединков, он начал бы ослабевать. Однако, сейчас, его атаки интенсивно росли. С возбужденным блеском в глазах, он яростно взмахнул древней алебардой. Выражение его лица вызвало страх в глазах губернатора Ши. Очевидно, он не ожидал, что Линь Дун, который был только на совершенной стадии Юань Дэн, сможет ему противостоять. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатая рыба. Две тени сражались в воздухе. Линь Дун неожиданно перешел на техники алебарды, и колебания его юань силы начали усиливаться. Яркий золотой свет материализовался в гигантскую рыбу на кончике его алебарды, после чего яростно направился в сторону губернатора Ши. Когда они увидели атаку Линь Дуна, гул разразился в городе Янь. Это был именно тот шаг, с помощью которого он победил трех практиков совершенной стадии Юань Дэн. Совершенная стадия Юань Дэн, однако, ты способен материализовать юань силу. Действительно замечательно. Смотря на гигантскую рыбу, испускающую грозную ауру, торжественное выражение появилось в глазах губернатора Ши. Сразу же он сделал два шага назад и использовал свечение нефритового меча, толкая юань силу до предела. Затем он собрал всю юань силу на кончике клинка и решительно рубанул. БЗЗ. Когда нефритовый длинный меч сильно ударил гигантскую рыбу, нефритовое свечение на клинке закрутилось и разделило рыбу на части. Похоже, что максимальная контратака практика стадии создания действительно экстраординарная. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатый питон. После того, как его атака была парирована за один ход, Линь Дун не был удивлен. Он взмахнул алебардой, и его юань сила начала маниакально изливаться. Затем, когда его юань сила стала все более порочной и грозной, она превратилась в золотого питона, нескольких метров в длину, на кончике алебарды. Смотря на этого, почти как живого, гигантского питона, который был материализован юань силой, и, испытывая угрожающие колебания юань силы, каждый в очередной раз был в шоке. Никто не ожидал, что гигантская рыба была не сильнейшим ходом Линь Дуна. На этот раз, выражение губернатора Ши стал еще более серьезным. Он чувствовал, насколько порочным и маниакальным был гигантский золотой питон, поэтому он не смел его недооценивать. Он изменил свои методы, и нефритовое свечение на лезвии стало собираться в слои. Слабо можно было почувствовать грозную ауру меча. Техника меча сломанного нефрита. Смотря на маниакальные ударные волны юань силы, Выражения Сявань Цзиня и остальных были наполнены благоговением. В конце концов, все знали, что техника меча сломанного нефрита была самым мощным боевым искусством губернатора Ши. Поэтому, они были шокированы, увидев, что Линь Дун заставил его это использовать. Техника меча сломанного нефрита, великий нефритовый меч, раздался глубокий рев губернатора Ши. Внезапно, скорость взмаха его меча начала замедляться, после чего он аккуратно ударил вниз, сталкиваясь с гигантским питоном. Бах! В момент столкновения, поразительная ударная волна юань силы взорвалась в воздухе. Некоторые несчастные парни неподалеку на земле, были сдуты этой ударной волной. Они выглядели очень безобразно. Столкнувшись с невероятной ударной волной, Линь Дун также был откинут назад. После того, как он ударил алебардой по земле, он смог стабилизировать тело, после чего он использовал секретное искусство, чтобы контролировать бушующую кровь в своем теле. Действительно, практик стадии создания. Смотря на исчезновение гигантского питона, возбужденный блеск мелькнул в глазах Линь Дуна. Это лучшее сражение, которое у него было. Что касается боя с Ван Янем, так как разрыв между ними был слишком огромным, Линь Дун постоянно находился под давлением и едва мог сопротивляться с помощью символьной марионетки. Однако, сейчас, используя громовое тело Великого Солнца и древнюю небесную чешуйчатую алебарду, он был в состоянии соответствовать губернатору Ши, который был на стадии создания. «Ха-ха, ты действительно впечатляющий молодой человек, такой молодой, но настолько опытный». Когда возбужденный блеск был в глазах Линь Дуна, губернатор Ши начал смеяться. Его глаза пристально следили за подростком, и боевое намерение в его глазах усилилось. В то же время, он медленно поднял нефритовый меч. «Младший брат Линь Дун, если ты сможешь принять эту атаку, то будешь победителем». Парящий в воздухе Линь Дуна мягко сжимал древнюю алебарду. Облизнув губы, он смотрел прямо на губернатора Ши, и увидел в его глазах боевое намерение, которое не проигрывало его собственному. Затем, волнующий сердце рев прозвучал в воздухе. «Пожалуйста, просветите меня». Глава 199. Драконья трансформация. Хорошо. Увидев огонь боевой страсти в глазах Линь Дуна, губернатор Ши не мог не похвалить. После этого, выражение его лица стало серьезным, и его одежда стала колыхаться, хотя ветра не было. Чрезвычайно мощная волна юань силы хлынула, как прилив. Увидев эту грозную волну юань силы, многие люди в городе Янь поменялись в лице. Некоторые наиболее сообразительные поспешно отошли, чтобы избежать травм в результате ударных волн. Это, возможно, губернатор Ши хочет использовать этот шаг. Сявань Цзинь наблюдал за происходящим в небе, и его выражение немного изменилось, и он встревоженно произнес: «Самый грозный ход, стиль великого нефритового меча. Говорят, что этот шаг достиг уровня боевого искусства высшего класса. До того, как губернатор Ши достиг стадии создания, он, опираясь на этот шаг, убил двух практиков совершенной стадии Юань Дэн одним ударом». Выражение мастера Яня стало серьезным, когда он объяснил: «Неужели отец собирается забрать жизнь Линь Дуна?» Цзы Юэ кусала губы. Она понимала, насколько ужасающе сильна эта техника ее отца. Если эта техника будет использована, и что-нибудь случится неожиданное, то определенно будет течь кровь. Это может быть не так. Разве ты не видела, что губернатор Ши не смог победить Линь Дуна даже с помощью техники меча сломанного нефрита? Кроме того, этот ребенок не будет опрометчиво храбриться. Так как он осмелился ответить, он, по крайней мере, выживет. Мастер Янь бормотал про себя некоторое время, после чего покачал головой и ответил. Однако, хотя он это говорил, он чувствовал нервозность. В конце концов, он лично был свидетелем силы губернатора Ши. Пока они обсуждали, выражение Линь Дуна также стало серьезным. Он чувствовал, насколько мощная юань сила внутри губернатора Ши, и следующий ход последнего, несомненно, будет поразительным. Древняя алебарда была наклонена, когда Линь Дун вдруг выплюнул шар белого ци. Юань Дэн в его дантянь вздрогнул, и вся громовая юань Великого Солнца влилась в алебарду. БЗЗ. По мере того, как юань сила вливалась, алебарда начала излучать золотое свечение. Слабо можно было услышать звук грома. Бум. Когда алебарда светилась, интенсивный свет также вырвался из нефритового меча губернатора Ши. Чрезвычайно энергичная юань сила пронеслась по лезвию и быстро собралась на кончике. В доли секунды меч оказался тусклым, а на его кончике появился сильно сияющий шар света, размером с кулак. Этот шар света испускал пугающие и грозные волны, как если бы вся юань-сила в теле губернатора Ши была сосредоточена в нем. Шар света дрожал, испуская пульсации юань-силы, что заставляло юань-силу, окружающую губернатора Ши, быть немного неспокойной. Стиль великого нефритового меча, сжигающий нефрит. Когда шар света появился, рука губернатора Ши немного дрожала, как если бы он не мог сдерживать огромную силу. В следующее мгновение, выражение его лица стало серьезным, и он громко прокричал. Бах! Когда раздался крик, шар света вдруг полетел, а аура губернатора Ши сильно уменьшилась, что даже нефритовый меч потускнел. Этот удар, казалось, использовал все силы. Однако, хотя эта атака была изнурительной, ее мощь была подавляющей. Шар света был небольшим, но когда он пролетал по небу, воздух, казалось, взрывался, в результате чего некоторые высотные здания были разорваны на куски. Эта мощь сильно встревожила многих людей, ведь если эта атака упадет на них, это будет бойня. Шар света оставлял след, когда пролетал, это как будто само небо было разорвано. Когда шар света приближался, веко Линь Дуна дернулось несколько раз. Этот шаг губернатора Ши действительно был удивительным. Линь Дун быстро восстановил спокойствие и крепко вцепился в древнюю алебарду, которая излучала золотое сияние. Древко алебарды вдруг содрогнулось, и мелкие чешуйки слегка приподнялись, как будто дракон только что проснулся. Бум! Лучи золотого света вылетели из древней алебарды, и Линь Дун топнул ногой по мечу, бросаясь вперед, под многочисленными потрясенными взглядами. Его целью был шар света, который содержал чрезвычайно сильную юань-силу. Увидев, что Линь Дун не пытался увернуться, а вместо этого решил столкнуться с атакой, потрясенные крики раздались в городе Янь, и некоторые люди верили, что тот сошел с ума. Это мастер Янь и остальные были напуганы действиями Линь Дуна. Даже практик стадии создания формы попытался бы избежать атаки, но Линь Дун на самом деле рванул вперед. Трое из них смотрели друг на друга, явно не в состоянии понять, почему обычно хладнокровный Линь Дун действует таким образом. Может быть, он действительно может столкнуться с такой грозной атакой губернатора Ши? Рев. Пока все шептались об импульсивных действиях Линь Дуна, странный рев пронесся по небу. Мгновенно, толпа увидела, что древняя алебарда в руках Линь Дуна испускает пронзительный золотой свет. Золотой свет собрался на алебарде, и, казалось, превратился в огромного дракона. Изображение дракона взлетело высоко в небе, испуская крайне тираническую ауру. Это ощущалось, как будто страшный дракон действительно появился. Это внезапное изменение заставило шепот прекратиться. Только теперь они поняли, что Линь Дун не был безрассудным, но вместо этого имел средства, чтобы бороться. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатый дракон. Холодный крик раздался в небе, и изображение золотого дракона обернулось вокруг фигуры, в результате чего порывы ветра и молнии прокатились по горизонту. Бум! Под бесчисленными нервными взглядами, золотой дракон и шар света столкнулись. В одно мгновение страшная буря юань-силы вспыхнула в небе, а блестящие золотые лучи заполнили горизонт. Рябь юань-силы пронеслась в небе, угнетая людей внизу, что не давало им возможности поднять голову, в то время как некоторые более слабые едва могли дышать, и ужас был на их лицах. Это были только слабые волны. А если бы они были непосредственно поражены, остался бы хотя бы пепел. Такая мощная атака. Заполненные удивлением, мастер Янь, Сяван Цзинь и остальные слегка сузили глаза, наблюдая за небом. Изображение золотого дракона заставило их почувствовать вызывающую трепет ауру. Они знали, что если бы подверглись этой атаке, то были бы мгновенно убиты. Грохот-грохот. Ослепительные золотые лучи лились с неба, и слышался гром. Раздавался тихий треск, и толпа увидела, что золотой свет разрывал небо на невообразимой скорости. В мгновение ока, он оказался за городскими стенами. Бой был закончен на удивление быстро. Когда золотой свет озарил небо, он вдруг начал тускнеть и быстро рассеялся. В то же время изображение золотого дракона также тихо исчезло. Смотря на внезапно затихшее небо, многочисленные взгляды посмотрели в сторону Линь Дуна, который появился на городской стене, а губернатор Ши стоял на расстоянии позади. Кто победил? Смотря на две фигуры, заинтересованные голоса быстро пронеслись в городе. Золотой свет был слишком сверкающим, и они не могли четко видеть, кто победил, а кто проиграл. Хе-хе, я не ожидал, что такой молодой и выдающийся талант появится в моем городе Янь. Я уверен, что мой юный друг Линь Дун, безусловно, будет стоять в рядах лучших практиков Великой Империи Янь менее чем за 5 лет. На этот раз я проиграл. Губернатор Ши медленно приземлился на городскую стену. Он посмотрел на блеклый нефритовый меч в руке и тихо вздохнул. Он знал, что предыдущая атака Линь Дуна была удивительно мощной. Даже ему было трудно противостоять ей. Губернатор Ши проиграл. Слова губернатора Ши были как бомба, в результате чего весь город Янь взорвался гулом. Один за другим взгляды были направлены на спину подростка. Они чувствовали восхищение, когда Линь Дун победил Юэ Шэня, однако они не чувствовали себя по-настоящему шокированными, но сейчас они восхищенно вздыхали. Будучи в состоянии соответствовать практику стадии создания формы в таком молодом возрасте, насколько пугающим он будет в будущем, многие люди смотрели друг на друга, так как они начинали понимать, насколько пугающим был это Линь Дун из семьи Линь. В то же время, пока такой человек жив, что осмелится иметь злые мысли по отношению к семье Линь? Губернатор Ши слишком скромный. У меня сейчас нет сил сражаться. Линь Дун усмехнулся, и легким движением руки спрятал алебарду в цанькунь мешок. Он спрыгнул с высокой городской стены, а красная тень подбежала к нему. Вместе они быстро умчались. Хе-хе, губернатор Ши, я уверен, что мы еще встретимся. Когда огненная тень исчезла вдали, слабый смешок раздался издалека, в результате чего те, кто еще был погружен в мысли об этом интенсивном бое, мгновенно очнулись. Они смотрели в ту сторону, и восхищение с уважением появилось в их сердцах. На городской стене губернатор Ши смотрел в то место, где исчез Линь Дун, и горькая улыбка появилась в уголках его рта. Предыдущий удар поглотил все силы Линь Дуна, но разве он сам не в такой же ситуации? На этот раз, в лучшем случае, была ничья. Я действительно хочу узнать, каким невероятным человеком он станет, когда вернется в город Янь. Глава 200. Тренировочное путешествие в лесу. В густом лесу пламенная тень бросилась вперед. После этого, когда фигура спине махнула рукой, они медленно остановились. Каха. Когда огонек остановился, бледный цвет появился на лице Линь Дуна, заставляя его немного кашлять. Он быстро вынул 10 пилюль чистой юань и съел их. Почувствовав, что его тело постепенно восстанавливает юань силу, он облегченно вздохнул. Последний шаг губернатора Ши действительно грозный. Линь Дун пробормотал про себя. Ранее он был вынужден использовать технику небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатый дракон. С текущей силой он едва мог использовать этот шаг, однако мощь была превосходной. Он все еще мог противостоять удивительной атаке губернатора Ши. Подарок практика стадии нирваны действительно был экстраординарным. Несмотря на то, что они оба на стадии создания формы, губернатор Шин слабее Ван Яня. Восстанавливая юань силу, Линь Дун слегка нахмурился. Когда он обменялся ударами с Ван Янем, он был в невыгодном положении. В конечном счете, если бы не небрежность последнего и не помощь символьной марионетки, Линь Дун не смог бы травмировать Ван Яня. Тем не менее, он был в состоянии полагаться на свою силу, чтобы бороться против губернатора Ши. Стадии создания также разделяются на этапы. Однако это разделение не настолько сложное, как на стадии Юань Дэн, и они разделяются только на начальную и продвинутую. Тем не менее, хотя есть только 2 уровня, разница между ними весьма огромна. Маленький куница появился на плече Линь Дуна и небрежно сказал: «Этот человек был в лучшем случае на начальной стадии создания формы, в то время как Ван Янь уже достиг продвинутой. Оттуда совершить прорыв к стадии создания Ци лишь вопрос времени. Кроме того, у Ван Яня тайное искусство, боевые искусства, оружие и т.д. гораздо сильнее, чем у губернатора Ши. Тот факт, что ты не был ему противником, вполне логично. Начальное и продвинутое». Услышав это, Линь Дун вдруг понял. Неудивительно, что он чувствовал, что есть довольно большая разница между этими двумя. Оказывается, что стадия создания формы была разделена на уровни. Что касается последних слов маленького куницы, Линь Дун как обычно проигнорировал их. «Малыш, что ты собираешься делать сейчас?» Маленький куница сел на плечо Линь Дуна и лениво спросил. Линь Дун помолчал некоторое время, после чего сказал: «Давай отправимся к великой пустынной провинции. Путешествие не будет коротким, и нам придется пройти через несколько огромных городов и гор. Однако это хорошо. Есть большое количество сект в Великой Пустынной провинции, а также множество практиков. Это место очень опасное и хаотичное. Если я смогу по пути перейти к стадии создания формы, или 4 печати, шансы на получение древнего символа будут больше, когда мы достигнем цели. Хорошо, также было бы лучше, если бы ты освоил первую часть, бронзовое громовое тело. В то же время, ты сможешь справиться даже с практиком продвинутой стадии создания формы. Рассмеялся маленький куница и сказал, это будет не так просто. Линь Дун тихо вздохнул. Он уже потратил много времени, чтобы открыть каналы, а для освоения бронзового громового тела ему нужно использовать молнию, чтобы закалить тело. Этот шаг весьма опасный, и малейшая небрежность может привести к смерти от молнии. В то же время, не будет возможности даже пожаловаться. Следуй шаг за шагом. Маленький куница помахал когтями. Не было другого пути, так как сила бронзового громового тела была существенной, его освоение было непростым. Услышав, что у маленького куницы не было никаких конструктивных предложений, Линь Дун мог только беспомощно покачать головой, после чего он вынул карту и попытался определить их местоположение. Затем он похлопал тигра по спине, и огонек рыкнул, после чего рванул в густой лес. Конечным пунктом назначения Линь Дуна была великая пустынная провинция, которая занимала практически половину Великой империи Янь, и это расстояние было не менее 10 тысяч миль. Даже если у Линь Дун был огонек как средство передвижения, это заняло бы несколько месяцев, чтобы достигнуть цели, не считая многочисленных городов вдоль пути. После того, как Линь Дун побеседовал с маленьким куницей, они решили не идти по главной дороге и не водить в города, чтобы не искать проблем. Вместо этого, они непосредственно будут продвигаться по лесу. Хотя в этих местах буйствовали демонические звери, по сравнению с людьми, они были не такими сложными. Кроме того, продвигаясь по лесу, Линь Дун не только мог искать сокровища и травы, он также мог охотиться на демонических зверей в качестве обучения. Рык. Яростный рык прозвучал среди многочисленных деревьев в лесу. Вскоре после этого, огромная вонючая фигура выбежала из леса, ломая огромные деревья по пути. Тело огромного зверя было покрыто многочисленными ранами, из которых текли потоки крови. Из последних сил пробежав некоторое расстояние, зверь упал на землю с громким грохотом. Когда огромный зверь упал, фигура выскочила из леса и приземлилась на огромный труп, с улыбкой на лице. Хайсес. Фигура была с обнаженным торсом, показывая некоторые небольшие пересеченные шрамы. На теле не было огромных мышц, но когда оно вытягивалось, взрывная сила под кожей заставляла испытывать чувство опасности. Этой фигурой, естественно, был Линь Дун. С тех пор, как он покинул город Янь, он провел почти полмесяца, путешествуя по густому лесу. За это время он проводил ночи под открытым небом и бился насмерть против бесчисленных демонических зверей. Он практически каждый день проводил несколько трудных и отчаянных сражений. Например, этот дьявольский аллигатор-леопард был жестоким демоническим зверем, сила которого превзошла большинство практиков совершенной стадии Юаньден. Вместе со своей врожденной скоростью и силой, даже практику начальной стадии создания формы было бы хлопотно иметь с ним дело. Линь Дун сражался с ним полдня, прежде чем довел до смерти. Каждый день он проходил через такие жестокие бои не на жизнь, а на смерть. За эти полмесяца Линь Дун сильно изменился. Несмотря на то, что его улыбающееся лицо все еще выглядело нежным и решительным, когда он хмурился, пугающая аура распространялась вокруг. Это было, как будто опасное существо было скрыто под этим нежным лицом, и всякий раз, когда кто-то планирует нанести ему вред, он немедленно обнажает свои зловещие клыки. Т.Ч. Рука Линь Дуна была обернута золотой юань силой, когда он проник в мягкие части дьявольского аллигатора-леопарда и схватил кровавый демонический кристалл. Затем он свистнул в сторону леса. Когда раздался свист, огненная тень, которая пахла кровью, выскочила, и можно было увидеть огонька. Сейчас в его огромном рту был демонический зверь, посмотрев на которого, можно было увидеть, что он уже мертв. Небрежно бросив демонический кристалл огоньку, Линь Дун тихо усмехнулся, когда увидел счастливый вид последнего. За это время огонек также испытал все виды убийств и сражений, и его сила быстро росла. Линь Дун мог ощутить, что демонические духи, которых поглотил огонек в гробнице, быстро перерабатывались, в результате чего аура огонька становилась все более опасной. По расчетам Линь Дуна, сейчас огонек без особых усилий справится даже с практиком совершенной стадии Юаньден. Я уже открыл 20 каналов громового тела Великого Солнца. Осталось около половины. Сидя и отдыхая, Линь Дун почувствовал, что громовая юань Великого Солнца в его теле становится все более энергичной с каждым открытым внутренним каналом. Однако, трудность открытия остальных каналов увеличилась. Он не имел понятия, когда сможет полностью открыть все оставшиеся 24 канала. Это все еще неплохо. На плече Линь Дуна маленький куница помахал когтями и лениво сказал: «Когда ты восстановишь силы стадии создания?» Линь Дун посмотрел на этого парня, который казался расслабленным, и несколько беспомощно спросил. Услышав это, когти маленького куницы застыли. Со следами стыда и гнева в голосе, он сказал: «Позаботься о своем собственном развитии. Что такое стадия создания в глазах дедушки куницы? Я могу достичь этого в любое время». Линь Дун закатил глаза, так как был слишком ленив, чтобы возиться с этим парнем, для которого это было больное место. Отдохнув некоторое время, он встал и махнул рукой в сторону маленького куницы, собираясь продолжить свое путешествие. «Подожди». Когда Линь Дун собирался идти с огоньком, вдруг раздался голос маленького куницы. «Что такое?» Линь Дун опешил и посмотрел в сторону маленького куницы, который поднял голову и смотрел на небо с мерцающим светом в глазах. «Хех, малыш, ты счастливчик. Это гроза». Маленький куница странно рассмеялся. «Гроза?» Линь Дун был снова ошеломлен. Он поднял голову и посмотрел на потемневшее небо, когда впереди раздался слабый звук грохота грома. «Если ты хочешь освоить бронзовое громовое тело, то использовать молнию, чтобы закалить тело, это необходимый шаг. Кроме того, если ты преуспеешь, ты можешь воспользоваться силой молнии, чтобы увеличить шанс на открытие оставшихся внутренних каналов». Бум! Когда прозвучали слова маленького куницы, гром раздался в небе. Серебристый свет промелькнул, и Линь Дун увидел, как огромное дерево на расстоянии было превращено в пепел. Это, смотря на дымящиеся остатки разрушенного дерева, пот появился на лбу Линь Дуна. Он сглотнул и, заставив себя улыбнуться, сказал: «Я думаю, это не обязательно, верно? Умышленное получение удара молнии – это не то, что обычный человек будет делать. Ай, почему ты так сильно съежился?» Даже не говоря о получении Лин Цинчжу или победы над Линь Лантянем, из того, что я могу видеть, ты даже не можешь сравниться с Ван Янем. Маленький куница потрепал свои уши и лениво сказал: «Не провоцируй меня». Линь Дун впился острым взглядом в маленького куницы и сплюнул. Жесткий взгляд появился на его лице, когда он большими шагами направился к горному пику. «Черт, кто тут боится? Давай, ударь меня до смерти, если у тебя есть мужество». Смотря на свирепую внешность Линь Дуна, маленький куница лучезарно улыбнулся и кивнул головой. Сейчас он выглядел особенно коварным и хитрым. Глава 201. Использование молнии, чтобы закалить тело. Грохот. Линь Дун стоял на вершине горы с жестким выражением, когда смотрел на бешено мерцающие молнии, которые вились в небе. Под небом, которое было густо покрыто грозовыми облаками, его фигура была как маленький муравей. Полосы молний были по всему горизонту, и некоторые из них приземлялись в огромном лесу, превращая высокие деревья в уголь в одно мгновение. Нити черного дыма поднимались к облакам, и это зрелище заставляло сердце Линь Дуна быстро биться. Ох, неплохо. То, что надо для тренировки громового тела Великого Солнца. Маленький куница парил рядом с Линь Дуном и, смотря на черные грозовые тучи в небе, бессердечно сказал. В ответ на это, уголки глаз Линь Дуна начали дергаться. Он посмотрел на огонька, который спрятался вдалеке, и не мог не выругаться. Бесполезный. Хорошо, время начинать, малыш. Маленький куница не обратил никакого внимания на непрекращающиеся жалобы Линь Дуна и, помахав когтями, убежал на определенное расстояние от Линь Дуна. Похоже, он также боялся удара молнии. Увидев этих двух трусов, соревнующихся, кто убежит дальше, Линь Дун стиснул зубы и сказал: «Если меня ударит молнией до смерти, мой призрак не даст вам покоя. Не волнуйся, тебя не ударит до смерти, в худшем случае ты будешь тяжело ранен». Маленький куница любезно утешил. Линь Дун закатил глаза и бросил мысли о сопротивлении. Принимая свою судьбу, он сидел на краю горы и смотрел на обширные леса внизу. Он глубоко вздохнул, и выражение его лица стало серьезным. Хотя использование молнии было благоприятным для тренировки громового тела Великого Солнца, это был также огромный риск. Молния все-таки была слишком неистовой. Если человек будет неосторожен, это ничем хорошим не кончится. Что касается опасности и страданий, хотя Линь Дун постоянно спорил с маленьким куницей, когда время действительно пришло, Он не собирался отступать. Тренировки на протяжении многих лет уже отполировали его силу воли до крайности. Сидя на земле, Линь Дун сжал алебарду, которая появилась в его руке. Он поднял голову и посмотрел на мерцающих серебряных змей в небе. Спустя долгое время он тряхнул рукой, и луч света Юань силы внезапно выстрелил из кончика алебарды и поразил одну из самых тонких молний. Линь Дун ясно понимал, что тише едешь, дальше будешь. Поэтому он не выбрал молнию, которая была даже толще, чем его бедро, а вместо этого выбрал поменьше. Однако, даже если это была маленькая молния, нельзя было смотреть свысока на ее мощь. Бум! Когда луч Юань силы ударил в молнию, звук взрыва пронесся в небе. Как гигантская змея, которую разбудили, молния почти мгновенно показала свои зловещие клыки. Она мерцала, обвив луч Юань силы, и стремительно бросилась к Линь Дуну. Смотря на быстро приближающуюся молнию, Линь Дун глубоко вдохнул, и золотая Юань сила поспешно окутала его тело. Молния была невероятно быстрой, когда летела вперед. С громким треском она безжалостно атаковала тело Линь Дуна. Бум! Яркая ослепительная молния взорвалась на вершине горы. Когда молния достигла Линь Дуна, его тело начало яростно дрожать. Это было как будто все тело ударил молоток весом в 10 тысяч фунтов, и каждая кость и мышца в его теле начала испускать пищащий звук из-за этой подавляющей силы. Писк-писк. Удар молнии был похож на тысячи микроскопических искр молнии, кружащих вокруг тела Линь Дуна и сразу растворяющихся в золотой юань силе. Затем они вошли в его тело через поры на коже. Когда электричество проникало в тело, вспыхнула неистовая боль. Каждая клетка в теле, казалось, сжималась. Сильная боль проникла в каждую часть тела, и Линь Дун издал болезненный крик, ударив кулаком по земле, вырывая трещины в камнях. «Поспеши и активируй громовое тело Великого Солнца». Когда тело Линь Дуна собиралось воспламениться, раздался голос маленького куницы. Услышав этот голос, Линь Дун восстановил свои чувства. Он терпел это чрезвычайно болезненное жжение в теле и активировал громовое тело Великого Солнца. В этот момент золотое свечение начало медленно распространяться в его теле, противостоя неистовой молнии, вторгшейся в тело. Золотой и серебряный цвета пересекались внутри тела Линь Дуна. Когда золото и серебро смешались вместе, это выглядело очень красиво. Несмотря на то, что активация громового тела Великого Солнца была полезной, прямо сейчас все тело Линь Дуна полностью онемело. Он даже мог услышать, как каждая клетка в его теле плачет. Мощь удара молнии была слишком сильной, и это вредило его телу. Без принятия специальных мер, это было бы самоубийством использовать молнию, чтобы закалить тело. К счастью, Линь Дун не собирался кончать с собой. Он обладал громовым телом Великого Солнца и мог сопротивляться яростной силе молнии. БЗЗ БЗЗ. На вершине горы молния казалась ежом, когда ее свечение окутало тело Линь Дуна. В радиусе около 30 метров молния расходилась по земле, как змея, вызывая постоянные звуки взрывов. Даже обломки горы были взорваны в пыль. Увидев то, маленькие куницы и огонек быстро отступили еще дальше. Как демонические звери, они всегда немного боялись сил природы. Когда искры мелькали внутри молнии, золотое свечение было едва видно. Несмотря на то, что оно было слабым, оно становилось все сильнее. Поскольку золотое свечение становилось более сильным, мощные искры начали постепенно сливаться с ним. Эффект появился. Когда первая молния сливалась с громовым телом Великого Солнца, настроение Линь Дуна приподнялось, и он попытался поглотить этот первый след Юань силы в свое тело. Чи-чи. Когда Юань сила вошла в его тело, клетки и плоть, которые сжались от удара молнией, были вновь возрождены этой силой и жадно поглощали ее. Когда эта смешанная Юань сила была поглощена, онемение в теле постепенно рассеялось. Линь Дун почувствовал эти изменения, и наслаждение появилось в его сердце. Затем он поспешно активировал громовое тело Великого Солнца и начал сплавлять Юань сила со всеми искрами молнии, бурно бегающими в его теле. Поскольку все больше и больше энергии молнии поглощалось, острая боль начала рассеиваться. Похоже, тело Линь Дуна начало постепенно адаптироваться. Мое тело становится сильнее. Потоки громовой Юань Великого Солнца, которые слились с искрами молнии, жадно поглощались телом Линь Дуна. Благодаря этому, он мог чувствовать, что его тело постепенно укрепляется. Это ощущение было ярким и четким. Он даже мог слегка почувствовать, что количество энергии, пронизывающей его плоть и кости, медленно растет. Используя громовую юань, чтобы открыть внутренние каналы. Когда Юань силой бежала в теле Линь Дуна, он направил ее в сторону заблокированных внутренних каналов. Благодаря этой мощной Юань силе, внутренний канал начал медленно открываться. Кроме того, этот темп был в несколько раз быстрее, чем раньше. В таком случае, менее чем за 2 часа, он должен успешно открыть этот внутренний канал. Думая об этом, возбужденное выражение появилось на лице Линь Дуна. Мгновенно он взял себя в руки и сосредоточился на слиянии Юань силы с искрами молнии, чтобы закалить тело и открыть внутренние каналы. На вершине горы яркое свечение медленно затухало. Между тем, золотое сияние на теле Линь Дуна усиливалось. На самом деле, на его коже появился сероватый осадок. Когда сероватый осадок отвалился и открыл коду, на этом месте можно было увидеть светло-зеленый цвет, который выглядел как бронза. Свечение молнии поддерживалось в течение почти часа, прежде чем полностью рассеялось. Когда свечение молнии исчезло, Линь Дун внезапно открыл глаза, и свечение молнии было в них. Он был очень взволнован. Он оценил преимущество использования молнии, чтобы закалить тело. Линь Дун опустил голову и коснулся своей кожи. Он почувствовал подъем силы в теле. Это означало, что его тело становилось прочнее. «Еще один удар молнии, и я смогу открыть внутренний канал». Линь Дун поднял голову и посмотрел на молнии в небе. На этот раз он не колебался. Он дернул алебардой, и луч Юань силы вырвался вперед и столкнулся с более толстой молнией. Бум! В небе раздался грохот грома. Молния была как разъяренный питон, когда злобно бросилась вниз. Затем, с очень угрожающей аурой, она сильно ударила в сидящую на горе фигуру. Свет молнии взорвался, освещая лес. В то же время, грозная аура молнии заставила некоторых демонических зверей дрожать. Слабо можно было услышать радостный смех молодого человека в этом грохоте. Глава 202. Поглотив удар молнии, небо было наполнено тучами, и грохот грома окутал весь лес. Многочисленные демонические звери дрожали в страхе, не смея издать звук. В то время как звери были подавлены мощью грома, луч света вырывался время от времени и привлекал молнию вниз. Светящийся посреди грозы фигурой был Линь Дун. Он сидел под этими тучами почти 10 часов. За это время он поглотил силу 8 молний. Кроме того, используя силу этих 8 молний, он постоянно совершенствовал свое тело и даже разблокировал 4 внутренних канала. В целом, из 44 внутренних каналов, необходимых для освоения громового тела Великого Солнца, он уже открыл 24. Открытие 4 каналов за 10 часов, такой темп был весьма значительным. В конце концов, при нормальных обстоятельствах, даже с помощью пилюль чистой Юань, потребовалось бы несколько дней, чтобы совершить такой подвиг. Сила молнии действительно экстраординарная. Фух, на вершине горы Линь Дун выдохнул облачко белого дыма. На фоне этого дыма можно было увидеть искры молнии. Это было удивительное зрелище. Открыв глаза, Линь Дун посмотрел на грозовые облака в небе. Прямо сейчас он показывали признаки прореживания, и казалось, что темные облака собираются рассеяться. Увидев это, Линь Дун невольно поджал губ. Обнаружив преимущество использования молнии, он понял, что может наслаждаться этим ощущением. Линь Дун погладил свою руку. Кожа там была светло-зеленого цвета и выглядела как бронза. Это произошло потому, что тело постепенно усиливалось. Когда кожа станет бронзовой, это будет указывать, что он освоил бронзовое громовое тело. Конечно, цвет кожи будет изменен только во время активации бронзового громового тела. В противном случае, внешний вид был бы слишком странным. В конце концов, Линь Дун не хотел выглядеть как зеленый монстр. Линь Дун вытянул ладонь, и большой золотой шар громовой Юань парил в его ладони. Внутри шара можно было увидеть некоторые мерцающие искры молнии. Это потому, что энергия в теле еще не полностью слилась с его Юань силой. БЗЗ. Линь Дун почувствовал остаток энергии молнии в теле, и когда собирался активировать громовое тело Великого Солнца, чтобы слить оставшуюся энергию, духовный символ судьбы в его дворце Нивань начал издавать гудящий звук. Это внезапное изменение заставило Линь Дуна опешить. Прежде чем он успел собраться с мыслями, 3 духовных символа начали искажаться и превратились в 3 водоворота, внутри которых возникла всасывающая сила. Благодаря этой всасывающей силе, к недоумению Линь Дуна, оставшаяся энергия молнии в его теле полетела во дворец Нивань и была поглощена 3 водоворотами. Когда энергия была поглощена, Линь Дун мог почувствовать след электричества вокруг духовных символов судьбы. Кроме того, Когда появились электрические искры, Линь Дун понял, что его ментальная энергия стала плотнее. Это преобразование было, как если бы его ментальная энергия была очищена молнией. Увидев это, Линь Дун немного растерялся, так как это был первый раз, когда он слышал, что ментальная энергия может поглотить энергию молнии. В конце концов, громовая юань в его теле могла только соединиться с этой энергией. Однако, сейчас, его духовные символы судьбы непосредственно поглотили электрическую силу. Разница между этим была необычной. Линь Дун был ошеломлен некоторое время, прежде чем восстановил чувства. С блеском в глазах, поток ментальной энергии выстрелил из его глаз. Сейчас, его первоначально бесформенная ментальная энергия имела следы электрических искр. Такой разрушительный потенциал был намного сильнее, чем раньше. Очевидно, что после того, как духовные символы судьбы впитали электрическую энергию, его ментальная энергия возросла. Возможно, это из-за духовного символа судьбы. Глаза Линь Дуна заблестели. Он понял, что причиной, скорее всего, был духовный символ судьбы в его дворце Нивань. Эта вещь была невероятно волшебной. Он не только мог поглотить ментальную энергию противника, но также мог поглощать энергию молнии. Такой грозный символ судьбы. Поняв эту ситуацию, восторг появился в сердце Линь Дуна. Волшебные способности духовного символа были слишком грозными. Кроме того, по словам маленького куницы, этот духовный символ был лишь имитацией древнего символа. Поэтому, можно только представить, насколько мощным будет древний символ. В таком случае, я могу использовать это, чтобы закалить свою ментальную энергию. Линь Дун поднял голову и посмотрел на быстро рассеивающиеся облака. Он внезапно засмеялся и, указав пальцем в небо, выпустил луч юань силы. На этот раз, он сразу выбрал молнию, которая была толстой, как его бедро. Бум! Столкнувшись с провокацией Линь Дуна, молния выпустила разъяренный рев, и, превратившись в луч молнии, ринулась к Линь Дуну. Линь Дун поднял голову. Глядя на приближающийся луч молнии, он мягко улыбнулся. С легким движением сознания, три духовных символа судьбы превратились в три водоворота. Этот парень, что он пытается сделать? Когда стоящий вдалеке маленький куница увидел это, он был в шоке. Бум! Этот луч молнии яростно ударил в три водоворота, размером с ладонь. Однако уничтожение этих символов не произошло. Вместо этого, три духовных символа начали яростно вертеться, и грозная всасывающая сила непрерывно поглощала электрическую силу. Увидев, что луч молнии быстро рассеялся, огромное благоговение промелькнуло в глазах маленького куницы. Спустя несколько мгновений он пробормотал про себя. Этот парень действительно смелый. Он на самом деле решил поглотить силу молнии. Однако, стоит заметить, что его духовный символ судьбы действительно грозный. Хотя это лишь имитация, он на самом деле обладает всасывающей силой древнего символа. Возможно, по этой причине он сможет получить легендарный древний символ. БЗЗ. После того, как луч молнии был поглощен тремя водоворотами, эти водовороты стали более блестящими, и искры молнии непрерывно возникали внутри. Хуа-хуа. Когда луч молнии полностью рассеялся, появился звук текущей воды. Из-за этого шума, Линь Дун почувствовал, что его ум становится острее. Между тем, ментальная энергия в его духовных символах также выросла и стала более плотной. Фух. Молния сверкала в течение почти 10 минут, прежде чем полностью рассеялась. Затем, три водоворота со следами электрической энергии вернулись во дворец Нивань Линь Дуна. После поглощения молнии, Линь Дун мог чувствовать, что его ментальная энергия стала, по крайней мере, в два раза сильнее, чем раньше. В таком случае, это лишь вопрос времени, прежде чем он станет мастером символов 4 и краткой печати. Кроме того, этот прогресс произошел без вреда для здоровья. Это произошло потому, что сила молнии обладала способностью закалять тело, поэтому не придется беспокоиться о побочных эффектах. Такая удивительная вещь. Глаза Линь Дуна заблестели. В его глазах, эта молния, от которой большинство людей умерли бы, была отличным питанием. Мало того, что она могла закалить тело и раскрыть внутренние каналы, она могла даже увеличить ментальную энергию. Жалко, что грозовые тучи начали рассеиваться. Линь Дун поднял голову и с оттенком сожаления посмотрел на грозовые облака, которые рассеивались. Если бы он мог продолжить, то прогресс был бы весьма значительным. Жалко, что это длилось только некоторое время. В конце концов, Линь Дун был готов пройти через ряд гор, поэтому он столкнется с множеством грозовых погод. В будущем он, несомненно, использует такие возможности. В конце концов, это был короткий путь, чтобы повысить скорость развития, и Линь Дун не откажется от такой возможности. Фух, мягко вздохнув, Линь Дун встал и спрятал древнюю алебарду. Затем он повернулся и посмотрел на огонька и маленького куницу, которые стояли вдали, и проворчал: «Что смотрите? Пойдем». Рык. Услышав голос Линь Дуна, огонек мгновенно зарычал и прыгнул вперед. Используя голову, он ластился к Линь Дуну. «Малыш, ты в порядке?» Маленький куница полетел вперед и приземлился на плечо Линь Дуна, затем с сияющей улыбкой спросил. Линь Дун закатил глаза. Смотря на исчезающие тучи, улыбка появилась на его губах. Это было приятное ощущение. «В будущем я также буду тренироваться». Маленький куница был поражен и озадачен. Он не ожидал, что Линь Лун на самом деле станет зависимым от этого ощущения. Мгновенно он покачал головой и пробормотал: «Что за извращенец?» Линь Дун не обращал внимания на его бормотание. Сила молнии была очень важна для него. Несмотря на то, что это было первоначально больно, боль, которую он испытывал, была мелочью по сравнению с преимуществами, которые он приобрел. «Пошли. На оставшемся пути я постараюсь открыть все внутренние каналы как можно быстрее. В конце концов, без достаточной силы, я не смогу надеяться получить древний символ». Линь Дун улыбнулся и потянулся. Затем он прыгнул на спину огонька и мягко свистнул. Мгновенно последний взревел и превратился в огненно-красную тень, когда бросился вперед. Этот парень действительно пристрастился к тренировкам. Хех, однако его сила воли замечательная. В таком случае, для него возможно догнать Линь Лантяня. Смотря на спину Линь Дуна, маленький куница улыбнулся. Заведя когти за спину, он полетел следом. Глава 203. Огонек в опасности. Великая империя Янь была большой и просторной. По крайней мере, с точки зрения Линь Дуна, эту площадь можно считать огромной. Это потому, что даже после путешествия в течение 2 месяцев через обширные леса, он не видел конца пути. На гигантском дереве в лесу стояла фигура и смотрела на пышный лесной массив, который простирался перед ним. В этот момент его ментальное состояние было очень спокойным. Эта фигура казалась слегка ужасной. Его волосы спускались до плеч, а одежда была в лохмотьях. Несмотря на ужасный внешний вид, была грозная аура. В его спокойных глазах мерцало слабое свечение. Казалось, что свирепый тигр скрыт внутри него, готовый обнажить клыки в любое время. Этой фигурой, естественно, был Линь Дун. В эти 2 месяца он вел примитивный образ жизни и каждый день сражался с демоническими зверями. Даже если это путешествие было утомительным и опасным, это было очень полезно для Линь Дуна. В конце концов, боевой опыт, который он накопил за все эти сражения, был тем, что он не смог бы получить, тренируясь за закрытыми дверями. Он никогда не станет по-настоящему сильным, сидя и развиваясь в течение десятков или более 100 лет. Дул мягкий ветерок, развивая лохмотья Линь Дуна. Сейчас кожа под его одеждой казалась темно-зеленой. Однако это темно-зеленое свечение не было постоянным, оно лишь появилось и сразу исчезло. С тех пор, как Линь Дун испытал выгоды использования молнии, он стал зависим от этого. Таким образом, когда появлялись тучи, он сразу же забирался на вершину горы и использовал молнию, чтобы закалить тело и ментальную энергию. Благодаря этим тренировкам, которые обычные люди посчитали бы безумными, прогресс Линь Дуна был значительным. Из 44 внутренних каналов громового тела Великого Солнца он открыл 43. Только последний канал продолжал сопротивляться. После открытия такого количества каналов, юань сила внутри тела Линь Дуна почти превратилась в громовую юань. Следовательно, его боевая сила выросла по крайней мере в 2 или 3 раза с того дня, как он покинул город Янь. Сейчас, если бы он сражался против губернатора Ши, он был абсолютно уверен, что результат был бы другим. Кроме того, его тело становилось все сильнее благодаря этим молниям. Несмотря на то, что он еще не освоил бронзовое громовое тело, Линь Дун был уверен, что лишь со своим телом, даже без использования юань силы, он мог соответствовать практику совершенной стадии юань дэн. В то время как его тело и юань сила стали мощнее, ментальная энергия также была очищена силой молнии. В настоящее время в его дворце Нивань трещины начали появляться на духовном символе судьбы. Это означало, что он собирается достигнуть 4 и краткая печати. После того, как 4 я печать появится, Линь Дун станет мастером символов 4 и краткой печати. В то же время, даже практик начальной стадии создания формы не будет представлять для него угрозы. На самом деле, он может даже сравниться с продвинутой стадией. Фух, на вершине гигантского дерева, Линь Дун выдохнул облачко белого дыма и тщательно проверил изменения в своем теле. Спустя несколько мгновений, он нахмурился и пробормотал. Последний канал так трудно открыть. В громовом теле Великого Солнца было только 43 внутренних канала. Однако, после улучшения каменным талисманом, был создан еще один канал. Тем не менее, было очень трудно открыть этот последний внутренний канал. Несмотря на то, что Линь Дун поглотил 10 молний, он не смог его открыть. Таким образом, из этого факта можно было понять, насколько непреодолимой была эта задача. Кроме того, если ему не удастся открыть этот последний канал, Линь Дун не сможет полностью активировать громовое тело Великого Солнца, что в свою очередь скажется на его изучении бронзового громового тела. Последний канал действительно очень трудно открыть. Кроме того, духовный символ судьбы также достиг критической точки. После того, как ты сделаешь последний шаг, твоя сила резко возрастет. Маленький куница парил рядом с Линь Дуном и говорил. Линь Дун беспомощно покачал головой. Кажется, он может только терпеливо ждать. Сейчас мы должны быть в пределах провинции Даян, и это уже довольно далеко от провинции Тинду. Исходя из нашей текущей скорости, мы должны прибыть в великую пустынную провинцию примерно через 3 месяца. Линь Дун достал карту из Цанькунь мешка и смотрел на нее некоторое время, прежде чем сказал, за оставшееся время я должен открыть этот последний канал и изучить бронзовое громовое тело. Линь Дун слегка сжал кулаки с решительным выражением в глазах. Великая пустынная провинция была очень опасной и хаотичной. Даже он, кто никогда не ездил туда, знает, насколько там опасно. В том месте, если человек не является специалистом, то скорее всего пострадает. Вперед, продолжать тренировки. Держа карту в руке, отблеск мелькнул в глазах Линь Дуна. Как гигантский ястреб, он понесся в лес. Размахивая древней алебардой, тираническое свечение вырвалось вперед, взбесив нескольких диких зверей в лесу, заставляя их реветь в ответ. В то же время, богатая юань сила начала распространяться в лесу. Бах! Внутри густого леса, фигура и гигантский демонический зверь яростно столкнулись. Несмотря на различия в размерах, был удивительный результат, и большой демонический зверь отлетел, оставляя глубокие царапины на земле. Однако, прежде чем этот разъяренный демонический зверь успел нанести ответный удар, фигура появилась перед ним, и мощная атака пальцем сильно ударила в голову, после чего хлынула кровь. Пронзив прочный как сталь череп демонического зверя пальцем, улыбка появилась на лице Линь Дуна, и он небрежно стер кровь с пальца. Сила этого демонического зверя превзошла практика совершенной стадии Юань Дэн. Однако, Линь Дун смог прикончить его одним ударом. Продвигаясь через обширные леса, Линь Дун столкнулся с всевозможными демоническими зверями. На самом деле, некоторые из них были страшнее, чем Линь Лантянь. К счастью, маленький куница предупреждал его заранее, и это помогло ему выжить. Иначе, если бы он столкнулся с ними, он обязательно умер бы. Линь Дун сел на землю и вытащил демонический кристалл из головы зверя. Затем он закрыл глаза и начал отдыхать, ожидая возвращения огонька, который где-то питался. Линь Дун ждал полчаса, после чего нахмурился. Огонек обычно не отсутствовал так долго. Ментальная энергия хлынула и начала распространяться. Хэймэм, через некоторое время выражение Линь Дуна изменилось, и он сразу встал. С темным выражением на лице он посмотрел на запад. В той области он почувствовал присутствие огонька. Однако он также ощутил нескольких человек. Это был первый раз, когда Линь Дун обнаружил так много людей в одном месте, проведя столько времени в лесу. Однако, в этот раз это не было хорошей новостью. Его взгляд сверкнул, и, оттолкнувшись от земли, он ловко рванул в лес, к той местности, где почувствовал присутствие. Внутри этого лесного массива, который состоял из гигантских деревьев, была пустая область, заполненная сухими листьями. В настоящее время было несколько человек в этом пустом пространстве, и раздавались торопливые крики. Хех, этот огненный питоний тигр вырос до такой степени. Это действительно редкое зрелище. Схватить его, если мы сможем воспитать его должным образом, это будет очень полезно. Молодой человек в черной одежде задорно смотрел на величественного огненно-красного огненного питоньего тигра, который был окружен толпой людей. Хвост свирепого тигра был кроваво-красным гигантским питоном, который шипел на них, испуская слабый запах крови. Это действительно был огонек, который пошел добывать пищу. Вокруг молодого человека было несколько людей. Судя по всему, его статус был не низким. Кроме того, эти люди были очень хорошо скоординированными, создавая строй, который полностью защищал молодого человека. Услышав слова молодого человека, люди, окружающие огонька, мгновенно среагировали. Юань силы хлынула, и веревки в их руках были брошены в сторону огонька. Рык. Столкнувшись с атакой, глаза огонька стали красными. Он сделал шаг вперед и превратился в огненно-красную тень, чтобы избежать веревки. Его когти двигались, и некоторые несчастные парни сразу же были разорваны. Молодой мастер, этот огненный питоний тигр действительно уникален. Даже практик совершенной стадии Юань Дэн не может справиться с ним легко. Это действительно странно, как огненный питоний тигр может быть настолько сильным. Рядом с молодым человеком, мужчина средних лет нахмурился, глядя на свирепого огонька. Хех, если бы не этот факт, почему бы я был заинтересован в этом звере? Дядя Цао, возьми двух практиков совершенной стадии Юань Дэн и захвати зверя. Поторопись, иначе мы испортим дела отца. Молодой человек в черном небрежно рассмеялся и сказал: «Да». Услышав эти слова, мужчина средних лет мгновенно ответил. Сразу же он махнул рукой, и два человека рядом с ним пошли вперед. Их аура была очень грозной. По-видимому, они оба были на совершенной стадии Юань Дэн. Сделаем это. Очевидно, эти трое часто работали вместе и имели хорошую слаженность. Когда они двинулись, то обрадовали треугольник вокруг огонька. Рык. Когда огонек увидел, что его движения ограничены, он мгновенно взревел от ярости. Атака когтями, которая была достаточно мощной, чтобы сломать валун, яростно направилась к Трио. Высокомерный зверь, как ты смеешь сопротивляться? Увидев сопротивление огонька, трое практиков совершенной стадии Юань Дэн одновременно фыркнули. Трио мгновенно сделали свой ход, и их Юань сила, казалось, слилась, держа огонька в ловушке. Затем три большие руки яростно ударили тело огонька. Бах! Когда Юань сила хлынула, огонек был откинут. Однако он не был сильно травмирован. Тем не менее, он был настолько взбешен, что его глаза стали кроваво-красными. Этот зверь имеет такую сильную защиту. Действительно интересно. Когда молодой человек увидел, что комбинированная атака трех практиков совершенной стадии Юань Дэн не вызвала больших повреждений у огонька, он был так рад, что воскликнул: «Связывающий палец!» Трое переглянулись и одновременно шагнули вперед. Выпрямив два пальца, луч Юань силы внезапно выстрелил вперед, превращаясь в петлю в воздухе, которая упала и плотно окутала огонька. Рык. Когда его тело связали, огонек начал маниакально сопротивляться. Однако он был насильно сдержан тремя практиками совершенной стадии Юань Дэн. Глупый зверь, давай посмотрим, как ты будешь сопротивляться. Увидев, что огонек связан, трое усмехнулись. Молодой человек в черном восторженно улыбнулся. Вжух. Однако, когда все остальные готовились связать огонька, чрезвычайно мощная сила вырвалась из леса и разрушила веревку Юань силы. Кто? Внезапное развитие событий заставило троих практиков совершенной стадии Юань Дэн поменяться в лице, и они сурово крикнули: «Тэче!». Однако их крикам не удалось достичь какого-либо ответа, скорее очень мощная тень алебарды была им ответом. Глава 204. Семья Ди, провинции Даян. Ты ищешь смерть. Когда грозная тень алебарды пролетела вперед, трио были на мгновение ошеломлены, но вскоре выражения их лиц потемнели. С яростным криком, трое ударили вместе, и энергичная Юань сила хлынула вперед, свирепо столкнувшись с атакой алебарды. Бах! В момент контакта, трое поменялись в лице. Они ясно почувствовали ужасающую энергию в алебарде. Эта сила намного превосходила совершенную стадию Юань Дэн. Сильный шторм разразился в эпицентре, снося сухие листья с земли и жалкие фигуры трио. Когда они приземлились, они почти снова взлетели в воздух. Увидев поражение трех практиков совершенной стадии Юань Дэн после первой атаки, окружающая толпа сразу закричала: «Кто?». Выражение молодого человека в черном стало немного холодным, и он крикнул низким голосом: «Вжух!». Когда юноша в черном крикнул, был слышен звук ветра. После этого сильная и здоровая фигура вылетела из леса и приземлилась рядом с огоньком с холодным взглядом. Увидев появившегося человека, юноша в черном и трио были ошеломлены. Они не ожидали, что противник будет таким молодым. Однако они могли видеть, что хотя человек перед ними выглядит молодым, его аура была довольно грозной. По-видимому, он был талантливой и способной личностью. Могу я спросить, разве нападение на моего компаньона не невежливо? Тот, кто появился, был естественно Линь Дун. Он вытянул руку и полностью удалил веревки Юань силы с огонька, и гнев мелькнул в его глазах, после чего он произнес безразличным тоном. Услышав это, юноша в черном сузил глаза. После этого он усмехнулся и сказал: «Друг, я очень заинтересован в твоем огненном питоньем тигре. Так как ты владелец, то продай его мне, я дам хорошую цену». Хотя его слова намекали на обсуждение, его тон указывал, что у Линь Дуна нет выбора. Голос Линь Дуна оставался спокойным, когда он взглянул на юношу. «Не продается». Увидев тупость Линь Дуна, юноша в черном опешил, и его выражение стало темным. «Пацан, ты не ценишь доброту. Наш молодой мастер из семьи Ди провинции Даян». Когда слова Линь Дуна прозвучали, три острого крикнули в ответ. «Семья Ди провинции Даян?» Линь Дун слегка приподнял брови. Он естественно не слышал об этой семье, и даже если бы слышал, то, что с того? Он осмелился даже ограбить Ван Яня из клана Ван, кем себя считает эта дрянная семья Ди. «Пошли». Слегка похлопав агрессивного огонька, Линь Дун больше не мог возиться с этой группой и повернулся, чтобы уйти. Упрямый дурак. Увидев, что Линь Дун собирается уйти, выражение трио потемнело. Их взгляды были направлены на юношу в черном, и, увидев, что тот холодно кивнул головой, энергичная юань сила вырвалась из их тел. Несмотря на то, что они пострадали ранее, они считали, что это из-за того, что их застали врасплох. Они не верили, что такой молодой парень может быть соперником для них троих. Бах! Три фигуры оторвались от земли. Как стервятники, пикирующие к своей добыче, они напали на Линь Дуна, в то время как юань сила хлынула в их грозные атаки. Разрывающий ветер коготь. Пронзительный гул ветра был слышен, когда атаки когтями трио перекрыли Линь Дуну путь к отступлению. Объединенной мощи трио было достаточно, чтобы убить практика совершенной стадии Юань Дэн. Почувствовав грозные атаки, Линь Дун остановился, и его выражение стало ледяным. Он вытянул руку и нежно погладил огонька, который собирался прыгнуть и атаковать, после чего Линь Дун развернулся и поднял голову. Холодный взгляд был направлен на трех практиков совершенной стадии Юань Дэн. «Пацан, не вини нас, раз ты отверг нашу доброту». Три оглумились, и сила на их руках становилась все более мощной. Бах! Однако ухмылки на их лицах длились недолго. Яркий золотой свет внезапно взорвался перед их глазами, и они увидели кулак, покрытый золотым светом, который безжалостно ударил в них. В этом кулаке не было ничего необычного, только неимоверная сила. Столкнувшись с такой мощью, комбинированная атака трио рассыпалась в одно мгновение, когда кулак сильно врезался в их руки в форме когтей. Треск. Внезапно раздался слабый звук ломающихся костей. После этого толпа увидела, как первоначально свирепо атакующие трио отлетело назад. Во время полета их рвало кровью, после чего их жалкие фигуры врезались об огромное дерево. Смотря на три летящие фигуры, область стала более тихой, и даже улыбка застыла на лице юноши в черном. Он не ожидал, что Линь Дун сможет так легко подавить совместную атаку трех практиков совершенной стадии Юань Дэн.